Крестьянская линия, само собой, браток, рабочая, само собой. Говорил Алексей, у нас на руднике глубоком сунулись рабочие в шахту. Она затоплена, машины не работают, инженеры все разбежались. А жрать надо, так или нет? Рабочие все до одного ушли в Красную гвардию. Их интересы, значит, углублять революцию, так или нет? А наша крестьянская революция всего 6 вершков чернозему. Наше углубление — паши, сей, жни. Верно я говорю? Все пойдем воевать, а работать кто будет? Бабы? Им одним со скотиной, дай бог, справиться. А земля любит уход. Холю. Вот как, браток. Поедем домой. На своих харчах легче поправишься. Мы теперь с землицей, а рук нет. Боронить, сеять, убирать. Ну, разве мы одни с Матрёной справимся? Кабанов у нас теперь 18 штук. Коровёшку вторую присмотрел. На всё нужны руки. Алексей потащил из кармана шинели кисет с махоркой. Семён кивком головы отказался курить. Грудь. Ещё больно. Алексей, продолжая звать брата в деревню, перебрал гостинцы, взял пухлый пирог, потрогал его. Да ты съешь. Тут масло одного Матрёна фунт загнала. Вот что, Алексей Иванович, сказал Семён. Не знаю, что мне ответить. Съездить домой — это даже с удовольствием, покуда рана не зажила. Но крестьянствовать сейчас не останусь. Не надейтесь. Так. А спросить можно, почему? «Не могу я, Алёша!» Рот Семёна свело, он переселился. «Пойми ты, не могу! Раны я своей не могу забыть! Не могу забыть, как они товарищи истязали!» Он обернулся к окошку с той же судорогой и глядел залютевшими глазами. Должен ты войти в мое положение. У меня одно на уме. Гадюк этих! Он прошептал что-то, затем повышенно стиснув в кулаке красное яичко. Не успокоюсь. Покуда гады кровь нашу пьют, не успокоюсь. Алексей Иванович покачал головой. Поплевав, загасил окурок между пальцами, оглянулся, куда, бросил под койку. Ну что ж, Семён, дело твое, дело святое. Поедем домой поправляться. Удерживать силой не стану. Едва Алексей Красильников вышел из лазарета, повстречался ему земляк Игнат, фронтовик. Остановились, поздоровались, спросили, как живы. Игнат сказал, что работает шофером в исполкоме. «Идем в Солейль», — сказал Игнат. Оттуда ко мне ночевать. Сегодня там бой. Про комиссара Брайницкого слыхал, но не знаю, как он сегодня вывернется. Ребята у него такие фартовые. Горд воем воет. Вчера днем на том углу 2 мальчишек-школьников зарубили. И ни за что наскочили на них с шашками. Я вот тут стоял у столба, так меня вырвало. Разговаривая, дошли до кинематографа «Солейль». Народу было много. Потолкались, стали около оркестра. На небольшой сцене перед столом, где сидел президиум, круглолицая женщина в солдатской шинели, мрачный солдат с забинтованной грязной марлей головой, сухонький старичок рабочий в очках и двое молодых в гимнастерках, ходил, мелко ступая взад и вперед, как в клетке очень бледный, сутулый человек с копной черных волос. Говоря, однообразно помахивал слабым кулачком, другая рука его сжимала пачку газетных вырезок. Игнат шепнул Красильникову: «Учитель, у нас в совете. Мы не должны молчать. Мы не должны молчать. Разве у нас в городе советская власть, за которую вы боролись, товарищи? У нас произвол. Деспотизм хуже царского. Врываются в дом к мирным обывателям. В сумерки нельзя выйти на улицу. Раздевают, грабят. На улицах убивают детей. Я говорил об этом в исполнительном комитете. Говорил в ревкоме. Они бессильны. Военный комиссар покрывает своей неограниченной властью все эти преступления. Товарищи!» Он судорожно ударил себя в грудь пачкой вырезок. «Зачем они убивают детей? Расстреливайте нас! Зачем вы убиваете детей?» Последние слова его покрылись взволнованным гулом всего зала. Все переглядывались в страхе и возбуждении. Оратор сел к столу президиума, закрыл сморщенное лицо газетными листками. Председательствующий солдат с забинтованной головой оглянулся на кулисы. «Слово предоставляется начальнику Красной гвардии, товарищу Трифонову». Весь зал зааплодировал. Хлопали, подняв руки. Несколько женских голосов из глубины закричало: «Просим, товарищ Трифонов!» Чей-то бас рявкнул: «Даешь Трифонова!» Тогда Алексей Красильников заметил у самого оркестра, стоящего спиной к залу, и теперь, как пружина, выпрямившегося лицом к орущим, рослого и стройного человека в щегольской кожаной куртке с офицерскими крест-накрест ремнями. Светло-стальные выпуклые глаза его насмешливо-холодно скользили по лицам, и тотчас же руки опускались, головы втягивались в плечи, люди переставали аплодировать. Кто-то, нагибаясь, быстро пошел к выходу. Человек с остальными глазами презрительно усмехнулся. Коротким движением поправил кобур. У него было актерское, длинное, чисто выбритое лицо. Он опять повернулся к сцене, положил оба локтя на загородку оркестра. Игнат толкнул в бок Красильникова: «Бройницкий, вот, брат ты мой, взгляни, так страшно!» Из-за кулис, стуча тяжелыми сапогами, вышел начальник Красной гвардии Трифонов. Рукав байковой его куртки был перевязан куском кумача. В руках он держал картуз, также перевязанный по околышу красным. Весь он был коренастый и спокойный. Не спеша подошел к краю сцены. Серая кожа на обритом черепе зашевелилась. Тени от надбровий закрыли глаза. Он поднял руку. Настала тишина. И полусогнутой ладонью указал на стоявшего внизу Бройницкого. «Вот, товарищи, здесь находится товарищ Бройницкий, военный комиссар. Очень хорошо. Пусть он нам ответит на вопрос. А не захочет отвечать, мы заставим». «Ого!» — угрожающе проговорил снизу Бройницкий. «Да, заставим. Мы рабоче-крестьянская власть, и он обязан ей подчиниться. Время такое, товарищи, что во всем сразу трудно разобраться. Время мутное. А, как известно, дерьмо всегда наверху плавает. Отсюда мы заключаем, что к революции примазываются разные прохвосты. То есть...» «Ты имя назови!» — крикнул Бройницкий с сильным польским акцентом. «Дойдем и до имени, не спеши». «К Кровавыми усилиями рабочих и крестьян очистили мы, товарищи, город Ростов от белогвардейских банд. Советская власть твердой ногой стоит на Дону. Почему же со всех сторон раздаются протесты? Рабочие волнуются. Красногвардейцы недовольны. Бунтуют эшелоны. Зачем, мол, гноите нас на путях? Только что мы слышали здесь голос представителя интеллигенции ладонью на предыдущего оратора. В чем же дело? Как будто все недовольны советской властью. Говорят, зачем вы грубите, зачем пьянствуете, зачем убиваете детей? Предыдущий оратор даже сам предложил себя расстрелять. Смех в двух-трех местах. Несколько хлопков. Товарищи, советская власть не грабит и не убивает детей. А вот разная сволочь, примазавшаяся к советской власти, грабит и убивает. И тем самым подрывает веру в советскую власть. И тем самым дает нашим врагам в руки беспощадное оружие. Пауза. Тишина. Не слышно дыхания сотен людей. Вот я и хочу задать товарищу Брайницкому вопрос. Известно ли ему о вчерашнем убийстве двух подростков? Ледяной голос снизу. Да, известно. Очень хорошо. А известно ему о ночных грабежах, о поголовном пьянстве в гостинице «Палас»? Известно ему, в чьи руки попадают реквизированные товары? Молчите, товарищ Брайницкий. Вам нечего отвечать. Реквизированные товары пропиваются шайкой бандитов. Гул в зале. Трифонов поднял руку. И вот что еще нам стало известно. Никто вам власти в Ростове не давал. И ваш мандат подложный. И ваши ссылки на Москву, тем паче на товарища Ленина, наглая ложь. Брайницкий стоял теперь выпрямившись. По красивому побледневшему лицу его пробегали судороги. Внезапно он кинулся в бок, где стоял, разинув рот, белобрысый парень-армеец. Схватил его за шинель и, указывая на Трифонова, крикнул страшным голосом: «Застрели его, подлеца!» У парня зверски исказилось лицо. Потащил со спины винтовку. Трифонов стоял неподвижно, раздвинув ноги, только нагнул голову бычьим движением. Выскочив из-за кулисы, около него появился рабочий, торопливо защелкал затвором винтовки. Сейчас в другой, третий, и вся сцена зачернела от курток, бекеш, шинели, и зазвенели, сталкиваясь штыки. Тогда председатель влез на стул и, поправляя лезущую на глаза марлю, закричал простужным голосом: «Товарищи, прошу не вносить паники! Ничего непредвиденного не случилось! Там позади закройте двери! Товарищ Трифонов в полной безопасности! Слово для ответа предоставляю товарищу Брайницкому!» Но Брайницкий исчез. Один белобрысый армеец с винтовкой продолжал стоять у оркестра, изумленно разинув рот. Под станицей Кореневской добровольческая армия встретила очень серьезное сопротивление. Все же с большими потерями станица была взята, и здесь подтвердилось то, что скрывали от армии, и чего боялись больше всего на свете. Несколько дней тому назад столица Кубани, Екатеринодар, то есть цель похода, надежда на отдых и база для дальнейшей борьбы, сдалась без боя большевикам. Кубанские добровольцы под командой Покровского, кубанский атаман и Рада бежали в неизвестном направлении. Так неожиданно в трех переходах от цели похода армия оказалась в мешке. Обманула ли надежда на радушие Кубани? Казаки, видимо, рассудили сами без помощи кадетов разобраться в происходящем. Хутора по пути армии оказывались покинутыми. В каждой станице ждала засада. За гребнем каждого холма сторожил пулемет. На что теперь могла рассчитывать добровольческая армия? На то ли, чтобы кубанские казаки, выходцы с Украины, или черкесы, вспоминавшие древнюю вражду к русским, или застрявшие на богатой Кубани эшелоны кавказской армии, вдруг запели бы вместе с золотопогонным офицерством и безусыми юнкерами: «Так за Корнилова, за родину, за веру мы грянем дружное ура!» Но это, только эту формулу, несъедобную и стертую, как царский двугривенный, могла предложить добровольческая армия и богатым казачьим станицам, насторожившимся, а не время ли уже объявить свою казачью независимую республику, и иногородним, качнувшимся под красные знамена, чтобы драться за равенство прав на донские и кубанские земли и рыбные ловли, за станичные советы. Правда, в обозе за армией ехал знаменитейший агитатор, матрос Федор Баткин, кривоногий, черноватый мужчина в бушлате и без козырки с георгиевскими ленточками. Много раз офицеры пытались его пристрелить в обозе, как жида и красного сукина сына. Но его охранял сам Корнилов, считавший, что знаменитый матрос Баткин вполне восполняет все недостатки по части идеологии в армии. Когда главнокомандующему приходилось говорить перед народом в станицах, он выпускал перед собой Баткина, и тот хитроумно доказывал поселянам, что Корнилов защищает революцию, а большевики, напротив, контрреволюционеры, купленные немцами. Сдаться армии было нельзя, в плен в то время не брали. Рассеяться перебьют поодиночке. Был даже план пробиться через Астраханские степи на Волгу и уйти в Сибирь. Но Корнилов настоял продолжать поход на Екатеринодар, чтобы брать город штурмом. От Кореневской армия свернула на юг и перешла с тяжелыми боями у станицы Усть-Лабинской реку Кубань, вздувшуюся и бурную в это время года. Армия шла, не останавливаясь, таща за собой обозы с большим количеством раненых. Но все же она настолько была страшна и так больно огрызалась, что каждый раз кольцо красных войск разрывалось, пропуская ее. Армия двигалась в направлении на Майкоп, обманывая противника, но, дойдя до станицы Филипповской, перешла реку Белую и круто повернула на запад в тыл Екатеринодару. Здесь, за Белой, в узком ущелье, ее охватили большие силы красных. Положение казалось безнадежным. Розданы были винтовки легко раненым из обоза. Бой продолжался весь день. Красные с высот били из пушек и мели пулеметами по переправам, по обозу, не давали подняться цепям. Но в сумерки, когда растрепанные части добровольцев с последним отчаянным усилием двинулись в контрнаступление, красные отхлынули с высот и пропустили корниловское войско на запад. Произошло то же, что и раньше. Победили военный опыт и сознание, что от исхода этого боя зависит жизнь. Всю ночь кругом пылали станицы. Погода портилась, дул северный ветер. Небо заволокло непроглядными грядами туч. Начался дождь и лил как из ведра всю ночь.